школы, Максвелл и Тэбб не могли не обмениваться идеями. В 1847 году обучение в Эдинбургской академии заканчивается. Джеймс – один из первых, забытый обиды и треволнения первых лет. Счастливое свойство характера Джеймса – быстро забывать неприятные моменты в жизни – сквозит в сочиненной им после окончания песни Эдинбургской академии. «Все, у кого хороший слух, кто не ущербен и не глух, пусть славят не за премию старушку академию». Припев: «Старушка академия, смешная академия, у нас бывало смеха всласть в старушке академии. Один сочтет, я крепко пьян, иль спятил вдруг совсем я, зато другой прославить рад старушку академию». Припев: «Одни надеются на пап, другой на короля, не я, а самый умный сделал так, он создал академию». Припев: «И каждый здесь, велик и мал, не рад концу ученья, мы пунша посвятим бокал шотландским академиям». Эдинбургский университет, сэр Вильям Гамильтон. Убежденный в необходимости продолжать учение, отец решает отдать Джеймса с ноября в университет, но не куда-нибудь далеко, в Оксфорд или Кембридж, а поближе, где мог бы он заботливой отцовской рукой пестовать сына. И здесь Джеймсу снова несказанно везет. Он поступает в Эдинбургский университет и сразу же попадает в прекрасные руки. В университете преподают признанные ученые, первоклассные педагоги, известные по всей Англии и даже вне ее. Вторым математическим классом руководит профессор Келланд, известный математик. Классом натуральной философии, то есть физики, ведает почитаемый и любимый друг Джеймса Форбс. А класс логики ведет знаменитый Вильям Гамильтон. И этот последний, казалось, затмевает и математика, и физика. Однажды Джеймс, запыхавшись, бежал вверх в большую аудиторию, где уже рокотала толпа студентов, ожидающих своего кумира. Торопливость была наказана, и Джеймс лежит на лестнице, колено его разорвано и окровавлено. «Домой, домой!» — советуют проносящиеся мимо коллеги. Джеймс и сам чувствует, что дело плохо. Удар силен, чуть не до кости, кровь так и хлещет. Но жажда идей, утоляющих вопросы души, проливающих свет на непонятное, указывающих, куда идти, как, настолько велика, что Джеймс с трудом на одной ноге допрыгивает до дверей аудитории, садится где-то сзади и, не пропуская ни единого слова, слушает откровения знаменитого философа. Сэр Вильям был старым знакомым клана клерков. Вместе с Джоном Клерком Максвеллом он служил в шотландской коллегии адвокатов, был членом общества антиквариев, где когда-то царствовал сэр Джон Клерк, и дружил с Робертом Кеем, шерифом. Между Джеймсом, 16-летним, и уже стареющим философом установились особые отношения, и это не был снисходительный союз мэтра с юниором. Джеймс привносил в философию Гамильтона уже нечто свое. Там, где логик Гамильтон ограничивался логическими построениями, глубокий реалист Джеймс подвергал выводы этих построений высшему испытанию, природой, опытом. Взгляды Гамильтона, проповедовавшего истинно шотландскую доктрину естественного реализма, здравого смысла, были близки его собственным интуитивным представлениям о мире, существующем независимо от него самого, мире абсолютное, материальном, не нуждающемся в Боге до своего объяснения. Разрываемый сомнениями, Джеймс успокаивал себя, утолял свою боль, несогласованность, несогласие, нелогичность и противоречие тем, что существуют две различные системы — знания и веры, и они подчиняются разной логике, и в логике веры существуют более сильные пловцы, например, Льюис Кэмпбелл, уехавший в Оксфорд готовиться к теологической карьере.